Глава седьмая. Устроившись недалеко от кабины, я принялся обдумывать, анализировать. Начнем со слуха. Такого интересного дара у меня даже в игре не было. Значит, он принадлежит бывшему хозяину тела. Как ни цинично это звучит, но похоже на правду, и я стал к тому, вернее, к нему привыкать. Второе, пожалуй, самое важное, проснулись мои дары. О их силе речь не идет. Взять хотя бы карман. Я мог поместить в него пару горошин, что тут же и сделал. Смешно, но сам факт присутствия дара успокаивал. Телепорт работал, однако пользоваться им себе дороже. Прыгну на полметра, народ взбудоражу и сразу вырублюсь. Так себе эффект. Спирт я пока не рассматривал. Тоже силы требуются. А вот суперклей и сенс дали довольно интересный результат. Симбиоз, наверное, так скажет знахарь. И состоит он из трех даров. Слух вмешался. Получается, я услышал зараженного, ну и почувствовал тоже, и приклеил к нему призрачную печать? Все действие произошло на нематериальном уровне. Мазнул по уродливой черепушке, оставив свою пятерню, и сил на это ушло немного. Кстати, а ведь моя призрачная пятерня и сейчас двигалась. Значит, ошибся копирка. Тварюшка жива. Не бежала, к счастью. Видать, заползла в кусты погуще. Будет отлеживаться и раны зализывать. Ко мне подсел фраер. Понятно, что возникли вопросы. Мутный ты тип цифровой. Как про второго элитника узнал? Только не говори, что услышал. В таком шуме нереально. Почувствовал, сказал я чистую правду. За километр, хитрый взгляд. Вот ты, фраер, давно ведь стикс топчешь. Много ты о нем знаешь? Не дал ему ответить, продолжил. А много ли знахари знают? Я за тебя отвечу. Ни хрена. Ни ты, ни знахари. Даже не так. Вы и о малой доле его возможности не ведаете. Никто, даже динозавры, которые считают себя пожившими, никто не шарит. Тут ты прав. Но вот метку на элитнике я разглядел. Твоя же? Мне осталось только кивнуть. Спасибо. Протянул руку. Я ее пожал. Сожрали бы нас, не будь тебя. А так еще малость улей подтопчем. Я пожал плечами. Не особо понимая, за что благодарят. Я же и себя спасал. Точнее, прежде всего себя. Чем думаешь заняться в Восточном? Останешься с нами или нет, не спрашиваю. Знаю, что нет. Опять хитро улыбнулся. Ну, раз за меня решили, то и стикс с ним. Задам пару вопросов. Просвещусь, так сказать. Когда мне еще лояльные рейдеры попадутся? Что за стаб этот восточный? Чем дышит? Муры, беспредельщики, внешники. Расскажешь? Ну, а что не рассказать? Голова там слон. Говорят, раньше слуном назывался. С годами сократилось. Но, если честно, на ту зверушку он похож. Весь большой и нос тоже. Уж не знаю, чем от слонов воняет, не встречался. А от этого всегда перегаром несет. Голова стаба может себе позволить. Посмеялись. «Для зэка с закрытой территории ты слишком осведомлен». Фраер вернулся к вопросам. «Земля слухами полнится». «Ну так слон только правильных привечает? Или неразборчивый? Уйдем со скользкой дорожки». «Простой он. И прямой, как ледокол. А муры на въезде в стаб висят, сам увидишь». «Значит, нормальный стаб?» «Обычный. Ношение оружия разрешено. Но если применишь, то, скорее всего, в штрафбат загремишь». Из гостиниц самое лучшее — слезы стикса. И самая дорогая, естественно. От 5 спаранов. Но там хотя бы камеры стоят. И бар, столовка есть. Пельмени, кстати, сами лепят. Советую. Я вдруг вспомнил последнюю мечту. Бокал холодного пива. Теперь еще и пельмени добавились. Пришлось глотать слюну. Глянув на меня, фраер достал из-под стола банку консервированной ветчины, поставил на стол и даже ложку нашел. Поблагодарил. Еда разговору не мешает. А барыгу посоветуешь? Если по оружию что надо купить-продать, то тебе в охотничий переулок. Стаб небольшой, найдешь. Там есть квас с повязкой на левом глазу. И зовут без фантазий. Пиратом. У него самый большой выбор. И цены норм. За то, что не облапошит, не ручаюсь. На что я кивнул. Справедливо. По кабакам лучше не ходи. Места злачные. Без последнего спарана оставят, еще и крайним сделают. Это если жив останешься. А так, все как обычно. Жизнь, она и в улье жизнь. Спасибо за информацию. Кстати, один человечек про другой стаб рассказывал. Горес называется. Говорят, большой, и глава там кобальт. Старый иммунный, почти динозавр. Не слыхал? Взгляд фраера сделался пронизывающим, будто насквозь хочет просветить. Интересно, что не так? Про Горес, может, пара человек со всего стаба слыхали? Наши-то точно не знают. Это потому, что не добраться до него и за две жизни. Не меньше 1000 километров на запад. Чернота, муры, внешники местами похуже, чем в пекле. Откуда твой знакомец о нем знает? И есть ли он вообще? Это большой вопрос. Да, подтвердил я. Фраер ухмыльнулся и ушел в кабину. Для чего я спросил про Горис? Хрен его знает. А то, что у любого человека должна быть цель в жизни, догадывается даже идиот. Я не гений и ностальгировать не склонен, а сама цель привлекала своей недосягаемостью. Говоришь, за две жизни не добраться. Ну что ж, посмотрим. Вечерело, а машина так и тряслась по кластерам. Когда я уже начал думать, что у Краза бездонный бак, Разный скомандовал остановку, выскочил на улицу. За ним все, кроме водилы и Облома, тот засел на пулемете. Я тоже решил размять затекшее тело. «Видишь что?» — командир посмотрел на фраера. Тот ненадолго подвис. «Пара мелких. Пустыши. Суетятся в здании. Видать, услышали. На самой заправке тихо. Остановились мы метрах в 300 от станции, и я тоже ничего не слышал, даже возню пустышей не уловил. Возможно, само здание закрыто, а мой дар несовершенен». Разный отдал команду, вперед тронулись боцман с копиркой, последнему это явно не нравилось. Сам командир, махнув всем, дескать, «двигайтесь», сошел с трассы и углубился в лесопосадку. Мы с Анькой шли замыкающими. Я не совсем понимал логику Разного. Есть же Крас, можно и ближе подъехать. Вдруг стая? Бегай потом, отстреливайся. Он командир, наверное, ему виднее. «Не нравится мне здесь», — Анька шла рядом со мной. Бросил на нее взгляд, испуганное лицо, пистолет, слава Стиксу, смотрел в небеса. Не зря ли ей оружие выдали? Пальнет еще со страху. Вон и фраер через шаг оглядывается, тоже понимает. «Никому не нравится. Привыкай», — бросил я по ходу. Когда мы прошли с 2/3 пути, тронулась машина. Ехала не спеша. Тут я расслышал приглушенный стеклом удар и еще один. Дар подсказал, что пустышей больше нет. Быстро он. Тоже с секретами. Махнув нам, боцман ускорился. Уже на самом подходе к заправке произошло непредвиденное. Сначала послышался топот, остановивший всех. И тут вдруг аккурат между уличным сортиром и зданием заправки выскочил огромный рогатый зверь. Завидев нас, он затормозил. Я думал, так только в кино бывает. Копыта впереди, тело с наклоном назад, аж искры по асфальту. «А-а-а!» — заорал копирка, роняя автомат. Он и сам рухнул, прямо на спину. На зверя это подействовало, как команда ФАС. Рванул, но только мимо. Пронесся, обдав нас ветром. Через несколько секунд след его простыл. Первым заржал фраер, да так заливисто, что даже перепуганная в усмерть Анька рассмеялась. «Не ссы, копирка! Лоси не кусаются, а бодаются!» Разный выскочил в разгар гогота и веселья. «Вы чем тут занимаетесь, мля? Кто заправлять будет?» «Да мы тут лося провожали», — начал фраер, да заткнулся под взглядом командира. А тот перевел взор на лежащего копирку. «Какого хера?» Тут подъехал Крас. Все, кроме меня и Аньки, разбежались по заранее обговоренным местам. Через пару минут топливо лилось в бак, с мини-маркета грузились какие-то продукты. Девушка побежала помогать, я тоже собрался, но Разный меня остановил. «Цифровой», — отвел меня в сторону. «Я так понял, ты в Восточном осядешь?» «Да тут одни пророки. Или избавиться хотят?» Сказал я другое. «Свобода нужна. Привык я один, понимаешь? У того будто камень с души. Я это сразу понял, как впервые тебя увидел. Клянусь Стиксом!» Было заметно, что человеку неудобно. «Спасибо за Аньку и за то, что всех спас. Улей свидетель!» Разный посмотрел в небо. «Я бы для тебя сделал то же самое. И с радостью взял бы в команду. Но у нас уже есть один мутный сенс». «Кто сказал, что я соглашусь?» Командир по-доброму усмехнулся. «Вот, моя личная благодарность», — протянул кисет. Я, как любопытный бездельник, тут же в него заглянул. Спараны, горох, и немало. Помнится, я жемчугом раскидывался, а сейчас рад такой мелочи. Не буду врать, себе тем более. Щедро, очень щедро. Жизнь дороже, брат. Высказавшись, Разный ушел контролировать подчиненных, а я поспешил к ним на помощь.